13. «Прими гостя, мудрый Автолик», — негромко произнес Алай, стоя на пороге Мегарона, куда его проводил молчаливый крепыш-слуга и ничего не видя после яркого солнечного света. «А почему ты не говоришь мне «радуйся, друг мой Амфитрион»?» — донесся от холодного очага насмешливый старческий голос. «Или ты полагаешь, что я слишком дряхал, чтобы радоваться?» Глаза мало-помалу привыкли к сумраку, и Алаю наконец-то удалось разглядеть ложе больного, рядом с которым на крепком буковом табурете сидел Гермий. «Он знает», — негромко бросил юноша бог. «Я ему рассказал, как раз перед твоим приходом». И Алай понял, что Автолик умирает. Дело было даже не в том, что старый друг уже давно перевалил через 60-летний рубеж, что голова его облысела, лицо исполосовали морщины, а и без того грузное тело бывшего борца стало откровенно жирным и неподъемным. Дело было не в этом. — Извини, что не встаю, — знакомо ухмыльнулся Автолик. — Вот отец говорит, что перед смертью вставать вредно и недостойно. Да и кто он такой, этот Танет, если ему наш мальчик бока намял? Встречусь с железносердым, припугну Гераклом, глядишь, и вернусь. — Вернешься. Юный отец сидел над умирающим сыном. — Вернешься. С владыкой все оговорено. Иолай невольно скрипнул зубами. Он хорошо помнил свое собственное возвращение. И знал, что у дочери Автолика, острый на язык Антиклея и Лаэрта, Басилея с острова Итака, несколько лет назад родился сын. Лаэрт назвал мальчика Одиссеем, что значит «сердящий богов». Потому что кого боги хотят наказать, того они лишают рассудка. Короче, мальчик родился умственно неполноценным. И Алаю не надо было объяснять, что это могло значить для умирающего Автолика. «Мы еще встретимся?» И Алай не рассчитывал на ответ. «Нет», — отрезал Гермий. «Дядя Аид на этот раз даже мне не говорит, что задумал. Так что ни к чему вам встречаться». Помолчали. «А мне Ифит Айхалиец на днях лук подарил», — ни с того ни с сего заявил Автолик. «Как выкуп за табуны, который Геракл у его отца украл. Ну, я об этом, понятное дело, не знаю, не ведаю, но обещал разобраться. И разберусь, если не помру раньше». «Ах ты, старый плут!» — удовлетворенно усмехнулся Алай, садясь на свободный табурет. «Даже не скрывай, что табуны твоих людей работа. Нет уж, лукавый, тут ты погорячился. Чтобы покойный Амфитрион с покойным Автоликом не встретились, не по Ифитову луку узнаю, так по характеру. Неужто такие люди, как мы, часто рождаются?» «Значит, табуны вернутся к ивриту?» — весело спросил он. «Вряд ли», — хмыкнул Гермий. «У меня недавно братец старшенький гостил, Аполлончик. Все ивритом интересовался. Ну, я ему кое-что и рассказал. Про Митрила, Фиванца и все такое прочее. Так что, думаю, возвращать табуны будет некому. Или уже некому». «Но ведь иврит одержимый!» — вскочил Алай. «Правильно. Вот пусть и валит в рэп на задушевную беседу с дядей Аидом». «Но тень Эврита добровольно не пойдет, Ваид! Ты что, не помнишь, как уходили Галентиады и другие одержимые? Или Аполлон тоже психопомп, душеводитель, как и ты, Гермий?» «Тартар в рэба, мрак!» Гермий изменился в лице. «Как я сам не сообразил!» Но кинуться к выходу лукавый не успел. В полутьме Мегарона еле слышно прозвучало: «Я, Аполлон Тюраес,